Глава 11. Тор гневается. Гроза бушевала всю ночь. Икинг долго не мог уснуть, ветер завывал под стенами хижины, как 50 драконов, угрожающих ворваться внутрь. «Впусти нас, впусти!» — стонал ветер. «Мы голодны, страшно голодны!» Далеко-далеко посреди бурного черного моря шторм бушевал с такой силой, что гигантские волны потревожили сон пары ужасно древних морских драконов. Первый дракон был просто огромным, величиной примерно с высокий утес. Но второй был ошеломляюще велик. Это и был тот самый монстр, о котором мы рассказывали раньше. Чудовищный зверь, закусивший римским легионом и 600 лет после этого дремавший в морских глубинах. Тот самый, чей сон в последнее время сделался неспокоен. Жестокий шторм ласково, будто спящих младенцев, поднял обоих драконов с морского дна и на горбу неописуемо громадной волны вынес их на длинный пляж неподалеку от Игинковой деревни. Там они остались спать, сладко посапывая, пока бешеные ветра завывали над ними, будто стая призрачных викингов, устроивших в Алгалле шумную вечеринку. Наконец, ветер выдохся, выглянуло солнце, его лучи осветили пляж, на котором умещались драконы, и больше почти совсем ничего. Первый дракон был воплощением кошмара. Второй дракон мог присниться в кошмаре самим кошмаром. Представьте себе зверюгу в 20 раз больше самого крупного тираннозавра. Это скорее гора, чем живое существо. Громадная, блестящая, злобная гора. Его шкура так густо поросла раковинами, что напоминала усеянный самоцветами панцирь, но на суставах и во впадинах, там, где мелким ракообразным и кораллам было не за что уцепиться, проступал во всей красе его истинный цвет, роскошный, темно-зеленый цвет самого океана. Дракон проснулся, закашлялся и отрыгнул последнее, что проглотил 600 с лишним лет назад. Парадный штандарт 8-го молниеносного легиона, на котором все еще храбро развивались жалкие обрывки ленточек. Дракон употребил этот штандарт вместо зубочистки. Фигуркой орла на его конце было очень удобно выковыривать противные кусочки мяса, застрявшие между 20-футовых зубов. Первым, кто обнаружил драконов, был Ворчун Вонючка. Он с позаранку отправился на берег посмотреть, что осталось от его сетей после жестокого шторма. Он бросил на пляж один единственный взгляд и тут же поспешил к дому вождя. «У нас неприятности», — сообщил Ворчун. «Какие еще неприятности?» — рявкнул Стоик Обширный. Стоик не спал всю ночь. Он лежал, беспокойно ворочался и думал, что он в самом деле за отец, если ставит драгоценный закон выше собственного сына. Но, с другой стороны, что это за сын, если он нарушает драгоценный закон, соблюдению которого его отец посвятил всю свою жизнь? К утру Стоик принял героическое решение. Он отменит торжественную клятву, которую дал вчера на пляже, и не станет изгонять Икинга и других мальчишек из племени. «Слаб я духом, слаб», — мрачно попрекал себя Стоик. «Вот кальмара брас свирепый, не моргнув глазом, отправил бы своего сына в изгнание. А Громорак, подагрик, так сделал бы это еще и с превеликим удовольствием. А я-то что ж, меня самого надо изгнать из племени. И именно это наверняка и предложит Магадон Остолоп». Одним словом, Стоику и без того хватало неприятностей. «На длинном пляже разлеглась пара солидных драконов», — сообщил Ворчун. «Скажи им, пусть проваливают», — отмахнулся Стоик. «Сам скажи», — предложил Ворчун. Стоик поплелся на пляж. Вернулся он очень задумчивым. «Ну что сказал им?» — поинтересовался Ворчун. «Не им, а ему», — ответил Стоик. «У меня на глазах более крупный дракон сожрал более мелкого. Я не стал ему мешать. Думаю, надо созывать военный совет». В то утро и хулиганы Остолопа проснулись от жуткого грохота больших барабанов, созывающих всех на военный совет. Эти барабаны пускали в ход только в дни самых страшных событий. Икинг проснулся и вздрогнул. Ночью он почти не спал. Беззубик, который накануне вечером заполз к нему под одеяло, исчез. Постель была холодна, как лед, видимо, дракончик удрал довольно давно. Икинг торопливо натянул одежду. За ночь она высохла, но от соли задубела так, что рубашка и штаны походили на деревянный футляр. Он плохо представлял себе, чем заняться, ведь этим утром ему полагалось отправиться в изгнание. Сын вождя поплелся в зал собраний. Остолопы провели там всю ночь, поскольку погода не благоприятствовала стоянке под открытым небом. По дороге он столкнулся с рыбьеногом. Тот, похоже, спал не лучше Икинга. Очки на его носу сидели наперекосяк. «Что случилось?» — спросил Икинг. Рыбьенок пожал плечами. «А где жуть здорово?» Товарищ опять пожал плечами. Икинг обвел глазами толпу, стягивающуюся ко входу в зал собрания, и заметил, что в ней нет ни одного домашнего дракона. Но обычно они крутились возле своих хозяев, порыкивая и переругиваясь друг с другом. Их отсутствие показалось ему зловещим. Больше никто этого не замечал. В воздухе стоял возбужденный галдеж, могучие викинги распихивали друг друга локтями, прокладывая себе дорогу в зал. Не всем хватило места внутри, у входа скопилась шумная толпа недовольных. Стоик обширный призвал собравшихся к тишине. «Я собрал вас здесь», — прогудел великий вождь, — «потому что у нас возникла проблема. На длинном пляже сидит довольно большой дракон». Толпа разочарованно загудела. Все надеялись на более серьезные неприятности. Магадон облёк всеобщее недовольство в слова. «Большие барабаны принято пускать в дело только во времена по-настоящему смертельных опасностей», — заявил он. «А ты созвал нас в этот чудовищно ранний час?» Магадон не выспался. Он спал на каменном полу зала, положив под голову шлем вместо подушки. «Из-за какого-то жалкого дракона?» «Надеюсь, Стоик, ты не теряешь былую хватку», — усмехнулся он, надеясь, что тот теряет. «Это не обычный дракон», — сказал Стоик. «Это дракон огромный, колоссальный, несусветный. Я никогда таких раньше не видывал. Не дракон, а целая гора». Викинги никогда не видели драконов величиной с гору, и поэтому особо не испугались. Они испокон веков привыкли повелевать драконами. «Этого дракона, — продолжал Стоик, — нужно, конечно, прогнать, но он очень большой. Что делать, старый сморчок? Ты главный мыслитель нашего племени». «Ты мне льстишь, Стоик», — сказал старый сморчок, которого все происходящее, казалось, забавляло. «Судя по твоему описанию, это море Драконус Гигантикус Максимус. К тому же необычайно крупная особь. Очень жестокий, очень умный, с хорошим аппетитом. Но моя область — ранняя исландская поэзия, а не крупные рептилии. Вот профессор Дряблинг, самый большой среди викингов эксперт по драконам. Может, стоит проконсультироваться с его книгой?» «Ну, конечно же!» — воскликнул Стоик. «Как приручить дракона, если не ошибаюсь? Сдается мне, плевака крикливый когда-то стибрил эту книгу из Остолопской публичной библиотеки». Он покосился на Магадона. «Это оскорбление!» — загудел Магадон. «Эта книга собственно сбежала с нах Остолопов. Я требую вернуть ее сию же секунду, не то объявлю вам войну». «Да брось ты, Магадон!» — отмахнулся Стоик. «Чего еще ждать от таких беспомощных библиотекарей, как у тебя?» Мятый косматый библиотекарь залился нежно-розовой краской, его душа ушла в пятки сапог 36-го размера. «Толстопуз, подай-ка мне книгу, она у очага», — приказал Стоик. Толстопуз протянул длинную, как щупальца осьминога, руку и достал книгу с полки. Он швырнул ее через головы толпы, и Стоик обширный, под бурные аплодисменты зала, ловко поймал ее. Зрители были в восторге. Стоик раскланялся и протянул книгу плеваки. «Плевака! Плевака! Плевака!» — скандировала толпа, вернее, ее хулиганская часть. Для плеваки настал звездный час. В трудную минуту народу нужен герой. Он всегда знал, что годится для этой роли. Он раздул грудь от осознания собственной важности. «О, ничего особенного!» — скромно прогудел он. «Обыкновенное небольшое ограбление, ну, просто чтобы сохранить форму». И прочистил горло. «Тссс!» — зашипела толпа, как клубок морских змей. «Как приручить дракона?» — торжественно зачитал плевака и умолк. «Орите на него!» И снова молчание. «А что дальше?» — робко спросил Стоик. «Орите на него и...» «И все!» — сказал плевака. «Орите на него!» «В этой книге ничего не говорится о конкретных море драконусах гигантикусах максимусах?» — спросил Стоик. Левака снова перелистал книгу. «Ничего», — ответил он, — «только о том, чтобы орать». «М-да», — протянул Стоек негусто. «Никогда раньше не замечал, что эта книга такая короткая». «Короткая, но по существу», — торопливо добавил он, — «как раз в викингском духе. Хвала Тору, что у нас есть такие эксперты». «Значит», — повелительно, как и подобает вождю, — продолжил Стоек, — «поскольку этот дракон очень крупный...» «Огромный!» — радостно перебил его старый сморчок. «Гигантский, колоссальный, в 5 раз больше синего кита!» «Да. Спасибо за уточнение, старый сморчок», — поблагодарил Стоек. «Поскольку он, несомненно, довольно велик, то и орать нужно погромче. Предлагаю всем выйти на обрыв и одновременно заорать». «А что мы будем орать?» — спросил Толстопуз. «Что-нибудь короткое, но по существу, например...» «Пошел вон!» — ответил Стоек. Племена безжалостных остолопов и лохматых хулиганов столпились на краю обрыва, нависавшего над длинным пляжем, и с высоты взирали на необычайно большого дракона, который растянулся на песке и, с наслаждением причмокивая, доедал последние остатки своего менее удачливого собрата. Трудно было поверить, что эта громадина живая, и даже когда видишь, как она шевелится, то спрашиваешь себя, что это, землетрясение или обман зрения? «Да. Бывают случаи, когда размер все-таки имеет значение», — подумал про себя Экинг, — «и это как раз такой случай». Как уже говорилось, драконы — существа тщеславные, жестокие и бессовестные. С этим еще можно мириться, когда они намного мельче тебя, но когда гнусная драконья душонка вложена в существо величиной с гору, как с ним совладать? Плевака крикливый, как самый уважаемый крикун, выступил вперед, чтобы руководить общим воплем. Его грудь раздувалась от гордости. «Раз, два, три!» 400 викингов в один голос заорали: «Пошел вон!» И для убедительности добавили боевой клич викингов. Если кто не знает, боевой клич викингов призван леденить кровь в жилах врагов. Этот грозный электризующий вопль начинается с кровожадного рыка хищников, а затем переходит в полный ужаса визг их жертвы и заканчивается тошнотворно-реалистическим бульканьем, когда жертва захлебывается собственной кровью. Этот звук и при хорошей погоде способен напугать всякого, а уж когда его хором орут 400 варваров в 8 часов утра, то даже сам Тор, громовержец, роняет свой молот и плачет от страха, как младенец. Наступила зловещая тишина. Могучий дракон повернул к викингам свою могучую голову. 400 глоток дружно ахнули, когда пара горящих желтых глаз, величиной 6 рослых мужчин каждый, сузились в злобные щелки. Дракон раскрыл пасть и испустил рык, такой громкий и грозный, что 5 или 6 пролетавших мимо чаек замертво упали на песок. По сравнению с этим рыком, боевой клич викингов казался хныканьем новорожденного. Этот потусторонний нечеловеческий звук обещал смерть, никакой пощады и самые страшные муки. Снова наступила тишина. Одним легким движением когтя дракон разорвал рубаху и штаны плеваки от головы до пят, будто апельсин очистил. Плевака крикливо издал совсем не героический крик оскорбленной стыдливости. Дракон поставил коготь на землю и слегка щелкнул плеваку под зад. Тот полетел, словно бумажный шарик из плевательной трубочки, кометой пронесся над головами викингов и рухнул далеко-предалеко за частоколом деревни. Дракон приложил свою громадную растрескавшуюся лапу к тонким рептильям губам и послал викингам воздушный поцелуй. Огненный шар поцелуя взвился в небо и прямым попаданием поразил флоты Стоека Обширного и Магадона Остолопа, героически пережившие шторм в тихих водах хулиганской бухты. Все 50 кораблей дружно вспыхнули и пошли ко дну. 400 с лишним викингов бросились бежать с обрыва во все свои 800 с лишним ног. Плеваке крикливому повезло. Он приземлился на крышу собственного дома. Толстый слой мокрой соломы замедлил падение, и он голышом рухнул прямо в свое кресло очага, ошарашенный, но целый и невредимый. «Все ясно», — заявил Стоик обширной толпе викингов, изрядно напуганных, но непобежденных. «Значит, крики не помогли». Племена снова собрались на центральной площади деревни. «И поскольку наш флот выведен из строя, мы лишены возможности бежать с острова», — продолжал Стоик. «Что нам сейчас нужно?» — заявил он, стараясь сделать вид, будто владеет ситуацией. «Это доброволец, который подойдет к чудовищу и спросит его, с чем он пришел, с миром или войной?» «Я схожу», — вызвался плевака крикливый, который как раз в эту минуту вернулся на площадь, все еще изображая героя. Он старался говорить веско и с достоинством, но трудно было сохранять достоинство, когда в волосах у тебя запуталась солома, а на плечах болтается платье тетушки Агаты, единственная одежда, которую плевака нашел в доме. «Плевак, ты что умеешь говорить по-драконьи?» — удивился Стоик. «Честно говоря, нет», — признался плевак. «А тут никто не говорит по-драконьи, это запрещено приказом Стоика Обширного. Да трепещет всякий, кто услышит его имя, да. Драконы — низшие существа, на которых следует орать. А если говорить с ними, драконы могут слишком много о себе возомнить. Драконы коварные, должны знать свое место». «Икинг умеет говорить по-драконьи», — очень тихо сказал рыбий ног в гуще толпы. «Тсс», — прошипел Икинг и ткнул приятеля под ребра. «Можешь, можешь», — настаивал рыбий ног. «Разве ты не видишь? Это твой шанс стать героем. А мы все равно погибнем. Так что воспользуйся случаем». «Икинг умеет говорить по-драконье», — закричал рыбий ног на этот раз очень громко. «Икинг?» — переспросил плевака крикливый. «Икинг?» — недоверчиво повторил Стоик Обширный. «Да, Икинг», — подтвердил старый сморчок. «Маленький мальчик, рыжеволосый такой, на носу веснушки. Ты как раз сегодня утром собирался отправить его в изгнание». Старый сморчок глядел сурово. «Чтобы кровь племени не ослабла, помнишь? Твой сын, Икинг!» «Спасибо, сморчок. Я хорошо знаю, кто такой Икинг», — ответил Стоик Обширный, пряча глаза. «Кто-нибудь знает, где он? Икинг, иди сюда!» «Похоже, ты все-таки пригодился», — тихонько пробормотал старый сморчок. «Вот он!» — завопил рыбий ног и хлопнул Икинга по спине. Икинг попытался затеряться в толпе, но толпа его заметила, подняла над головами и вынесла прямо к ногам Стойка. «Икинг, сынок, это правда, что ты умеешь говорить с драконами?» — спросил отец. Икинг кивнул. Стоик неловко закашлялся. «Да. Ситуация двусмысленная. Я знаю, что мы собирались изгнать тебя из племени, однако, если ты сделаешь то, о чем мы тебя просим, то уверен, от имени всех собравшихся я могу пообещать, что приговор будет пересмотрен. Мы все находимся перед лицом грозной опасности, и никто, кроме тебя, не умеет говорить по-драконье. Будь так добр, сходи к этому чудовищу и спроси, с чем он пришел, с миром или войной». Икинг молчал. Стоик снова кашлянул. «Можешь разговаривать со мной», — разрешил он. «Я отменяю запрет». «Значит, изгнание отменяется, да, пап?» — спросил Икинг. «Если я пойду к этому адскому монстру и погибну, то меня сочтут героем, достойным войти в племя лохматых хулиганов?» Стоик смутился еще сильнее. «Совершенно верно», — сказал он. «Ладно», — сказал Икинг. «Пойду».